«Ребенок!» — проговорила Жанна, поцеловав в лоб цветочницу и собираясь идти. Когда Жанна ушла, Вишня, в свою очередь, отправилась на Бурбонскую улицу. Мать Леонора Лана, 60-летняя старуха, жила с сыном в маленькой квартирке 4-го этажа, окнами во двор. Приехав за 10 лет до этого в Париж, Леон выписал мать. Как только сделался хорошим мастеровым и мог получать по 6 франков в день. Отдав в аренду свой маленький участок земли, старуха-мать поспешила к единственному сыну, на котором сосредоточивалась вся ее любовь. Но крестьянка и осталась крестьянкой. Она продолжала носить чепчики с широкими оборками, грубые шерстяные платья, синие чулки и деревянные башмаки. А летом и осенью, в хорошую и в дурную погоду, тетка Марион, так звали мать Леона, никуда не выходила без дождевого зонтика. Она, в свою очередь, называла Вишню мамзелью, потому что у нее были белые ручки и чепчики с лентами, и находила, что Леон очень походил на барина, когда по воскресеньям надевал свой длиннополый сюртук с узкими рукавами. Когда пришла Вишня, тетка Марион была уже в воскресном наряде. «Здравствуйте, мамзель», — сказала она Вишне. «Леон обещал быть здесь к 5 часам. А вы знаете, какой он аккуратный». «Да, милая матушка», — отвечала Вишня, покраснев и поцеловав старуху в лоб. Пока она снимала свою шаль, на лестнице послышались мужские шаги, и мужественный веселый голос распевал простонародную песню. «Это Леон», — сказала Вишня, у которой сердце сильно забилось. «Но он не один». Дверь отворилась, и вошел столяр в сопровождении Гиньона. Бедный парень как будто хотел до конца оправдать свое прозвище. На правом глазу его была надета широкая повязка, которая очень удивила Вишню. «Вот видите», — сказал он, смеясь, — «недаром же я называюсь Гиньоном, мамзель. По шерсти и кличка». «Господи, что это с вами?» «Это целая история. Вообразите, я вчера вечером относил работу на улицу Буассо, такую темную, что хоть глаз выколи. Мимо меня прошел мужчина и толкнул меня. Я назвал его дуралеем. А он меня как хватит по глазу, да и говорит: «Вот тебе, красавчиком будешь». А пока я оглушенный катился в канаву, он удрал, не сказав даже, как его зовут и где он живет». «Бедный господин Гиньон», — сострадательно сказала Вишня. «Хо», — отвечал бедняга, — «самое главное, что ведь я не могу теперь идти с вами обедать». «Отчего?» «С такой перевязанной головой лучше уж сидеть дома. Я и пришел извиниться перед вами». «Глупый ты человек», — сказал Леон, поздоровавшись с матерью. «Больной глаз не мешает обедать». «Да, но всякие на тебя смотрят, это ведь обидно». «Госпожа Жанна согласилась идти с нами», — сказала Вишня. «Мы зайдем за ней, не так ли?» «Как это, право, все устроилось», — отвечал Леон. «Я тоже пригласил одного приятеля. Славный малый, зовут его Коляр». При этом имени Гиньон сделал значительную гримасу, но Леон не обратил на нее внимания и продолжал. «Коляр очень порядочный человек, он отставной унтер-офицер, и манеры у него хорошие, а весельчак такой, он нас позабавит». В эту минуту постучались в дверь, и вошел Коляр. Помощник капитана Вильямса был одет с некоторой щеголеватостью дурного тона, который с первого же взгляда не понравилась Вишне. Он раскланялся слишком непринужденно, и это окончательно раздосадовало молодую девушку. «Любезный друг», — сказал он развязно, обратившись к Леону, — «я не могу с вами обедать. Сегодня явился ко мне, как снег на голову, мой старикашка-отец, и я пришел извиниться перед вами». Вишня улыбнулась от удовольствия. Она внимательно рассматривала новоприбывшего, смутно припоминая, что однажды он следил за ней на улице. «Как? Из двух приятелей ни один не пойдет с нами?» — с неудовольствием воскликнул Леон. «У меня подбит глаз», — сказал Гиньон и, раскланившись, вышел.